«Теперь уж точно не буду пить этот кофе», — подумал Делберт. «Мы согласны. Где сейчас Райли?» Норм подался вперед. «Если мы заключаем соглашение, давайте обменяемся рукопожатием. Я привык так дела делать». Они пожали руки обоим братьям. У ковбоев были сильные руки с шершавыми ладонями. Хай сказал: «Райли сейчас в мотеле номер 6 по Сахаре, неподалеку от Мэриленд Парквей. Комната 110. Заехал поздно, возможно, еще спит. Если поторопитесь, сможете взять его тепленьким». «Мы, значит, привозим его сюда, а потом болтаемся где-то и ждем, пока вы не закончите с ним базарить?» «А что, у вас какие-то другие планы на утро были?» — огрызнулся Хай. «Нет-нет, я просто уточняю, все ли я правильно понял, только и всего. Пошли, Муки». Делберт встал из-за стола, и тут вдруг он кое-что вспомнил. «Есть одна небольшая проблемка», — сказал он и почувствовал, что краснеет. «Какая?» «У нас пушек нет. Этот парень, Райли, вечно их у нас отбирает. У него уже, наверное, целый, мать его, арсенал». Норм и Хай опять обменялись говорящими взглядами. «Черт возьми, сынок, что ж ты молчал?» — сказал Хай. «Норм с радостью одолжит тебе вон тот пистолет». Норм подтолкнул большим пальцем внушительных размеров кольт. Тот оказался на противоположном конце стола. «Только верните, когда закончите». «Он мне дорог, как память». «Да, сэр». Делберт взял пистолет. Эта зараза весила 4 килограмма, если не больше. Он попытался запихнуть его в карман штанов, не вышло. Так и оставил в руке. «Ну, мы пойдем». Он развернулся, но не успел и шага шагнуть, как почувствовал руку Хая на своем запястье. «Погоди, сынок, ты ведь даже не притронулся к кофе». Глава 54. Детектив Сьюзен Пайн уселась за свой прибранный рабочий стол и глотнула кофе Мокко без кофеина, который она прихватила в кофейне «Старбакс» по дороге на работу. Примечание. «Старбакс» — популярная сеть кофеин. В участке тоже водился кофе, но его она никогда не пила. Это пойло целыми днями стояло на плите и по вкусу и консистенции больше всего напоминало горячий асфальт, и потом от кофеина она становилась слишком нервозной. Последние дни, и без того есть от чего занервничать, по всему городу то тут, то там возникают новые трупы, причем все они как-то связаны со смертью Макса Вернона. Телефон трезвонит каждые 5 минут, репортеры требуют свежих новостей, а у нее их нет. Шеф дышит в затылок, грозится отправить дело на расследование специальной комиссии. Надо бы раскручивать его, чем быстрее, тем лучше, а работать приходится одной, не надеясь на напарника. Гарольд сидел за своим столом в паре метров от нее, испуская запах гнили и сигарет. В руках у него была какая-то брошюрка. «Что там у тебя, Гарольд?» «Так буклета Гватемали, знаешь, где это? Здесь говорится, что пенсионер может жить в этой стране на $10 в день. Песчаные пляжи, теплый океан, рыбалка. Здорово, а?» «А повстанцы у них там разве не бегают с ружьями наперевес?» Гарольд улыбнулся, обнажив ряд посеревших зубов. «Так ведь и здесь то же самое». Сьюзан вздохнула. «Только здесь, если кого-нибудь застрелят, надо убийц искать и арестовывать». Гарольд швырнул буклетик на свой захламленный стол и крутанулся на стуле, чтобы оказаться к Сьюзен лицом. До нее донеслось его дыхание, и она с трудом удержалась, чтобы не откатиться на стуле в другой угол комнаты. «Я тут подумал, — сказал Гарольд, — если мы вычислим убийцу Макса Вернона, остальное пойдет как по маслу». «Ничего себе, если...» «Могу поспорить, что убийцу Макса наняли Марла и Тедди. Братья Верноны разозлились и убрали их, или наняли кого-то сделать это». «Но это никак не объясняет смерть Лумиса и Вентури». Скорее всего, это тоже дело рук женщины-киллера. Ну, не знаю, Гарольд. Макса она убила гаротой. Все остальные были застрелены пистолетами разных калибров. Эксперты говорят, что Вентури был убит из пистолета Лумиса. Тогда почему она приходит к Вентури, чтобы убить Лумиса? Почему вообще Лумис оказался в офисе у Вентури? Какая связь между Вентури и остальными убийствами? Не знаю. Но вот что нам может помочь. Мне тут как раз до твоего прихода позвонили из дорожной полиции. Сказали, что к ним поступила информация из автосервиса, в который привезли белый Форд, весь в пулевых отверстиях. Машина принадлежит компании, зарегистрирована на комплекс «Тропическая бухта». Сьюзан поставила чашку с кофе на стол. «Машина Лумиса?» «Возможно. Непонятно только, как она попала в автосервис после перестрелки в офисе Вентури. На парковке офиса стрелянных гильз не обнаружили. Получается, машину обстреляли где-то еще, так что ли?» «Хорошие вопросы. Надо бы задать их Кену Стелли. Чувствую, без этого толстосума здесь не обошлось». Гарольд тут же отвел глаза и стал разглядывать свою брошюрку. «Он, видно, не хочет связываться со Стелли», — подумала Сьюзан. «Для него все это уже не имеет никакого значения. Еще пару месяцев, и он отправится в эту свою Гватемалу,